Напротив меня, сбросив свой цветастый камзол, уже стоял сам капитан, и его лицо не предвещало мне ничего хорошего. «Послушайте, я не привык фехтовать на занятиях боевым оружием», — привел я свой последний довод. «К тому же приемы боя, которым меня обучали у барона, не подлежат публичной демонстрации». «Твоя речь выдает в тебе книгачей, а не мечника». «Защищайся!» — прорычал капитан, бросаясь на меня с мечом, направленным острием в мою ничем не защищенную грудь. «Он что, убить меня собирается?» — успел я подумать, отклоняясь всем корпусом в сторону. Капитан пролетел мимо меня, развернулся и снова ринулся в атаку. И тут что-то разительно переменилось в окружавшей меня обстановке. Движения капитана замедлились и словно растянулись во времени. А пролетавшая над двором птица, казалось, неподвижно застыла в воздухе. Не пытаясь разобраться в том, что произошло, я воспользовался этим неожиданным даром. И теперь уже неторопливо вновь шагнул в сторону. Капитан опять пролетел мимо меня, прорычал какое-то проклятие и, замахнувшись мечом, развернулся, явно собираясь нанести удар сверху, от которого почти невозможно увернуться. Этот человек вел себя так, словно и в самом деле собрался меня убить. Мне ничего не осталось, как поднять свой меч, ставший вдруг совершенно невесомым над головой, подвести его под медленно опускавшееся лезвие капитана и ждать, когда последует удар. Как ни странно это выглядело, мне действительно пришлось ждать удара. И я до сих пор не понимал толком, что, собственно, происходит. Ускорилась моя реакция или замедлилось время? Впрочем, сейчас это не имело особого значения. Возможно, сказалось действие энергана, изменившего мой организм. А возможно, виноват в происходящем был Спейс, которого я только сейчас заметил в дальней части двора. Он болтал со стражниками, охранявшими ворота, и отнюдь не торопился прийти мне на помощь. Тем временем меч капитана встретился с моим и со звоном отлетел в сторону. Удар должен был свалить меня с ног, но я даже не покачнулся. Зато капитан потерял равновесие и едва удержался на ногах. Теперь он стоял передо мной безоружный и, кажется, только сейчас начинал понимать, что произошло. Смертельная бледность залила его лицо. Видимо, на подобных учебных схватках не полагалось проявлять снисхождение к противнику. Капитан явно ждал моего завершающего удара и даже не пытался поднять свой валявшийся на земле меч. Молчание окруживших нас солдат было достаточно красноречиво. Все они ждали кровавого завершения нашего поединка. Повернувшись к капитану спиной, я пошел прочь от арены, надеясь на то, что мой неожиданный успех отбил у него охоту продолжать схватку. Но я ошибался. От смертельного удара сзади меня спас недовольный ропот солдат, явно не одобрявших отнюдь не рыцарское поведение своего командира. Едва я заметил приближавшееся сзади к моей голове сверкающее лезвие меча, как секунды вновь растянулись, словно резиновые. Я опять успел отклониться и ударил пролетевшего мимо меня капитана рукояткой меча по шее, вложив в этот удар всю накопившуюся ярость. Он рухнул на землю и больше не двигался. Теперь настроение солдат изменилось. Видимо, я нарушил какие-то неизвестные мне правила местных поединков, потому что все солдаты схватились за оружие и двинулись в мою сторону. Их было человек 5 или 6. Я прекрасно понимал, что никакие уникальные способности не спасут меня, если они набросятся все сразу. В рукопашном бою численный перевес всегда оказывается решающим. Я оглянулся, все еще надеясь на помощь Спейса, но того и след простыл. Я остался один на один с группой разъяренных солдат, явно собравшихся покончить со мной. Скорее всего, на этом бы и закончилось мое первое знакомство с новым миром, если бы не труба. Ее певучий серебряный звук донесся со сторожевой башни, и солдаты сразу же забыли обо мне. Все они бросились к стенам. Площадь мгновенно опустела. Даже неподвижного капитана они забрали с собой. И теперь я, не понимая, что происходит, стоял посреди опустевшей площади совершенно один. Небо потемнело. Никогда раньше мне не приходилось видеть, чтобы тучи с такой скоростью заволакивали небосвод. Тучи были какие-то странные, даже с большого расстояния было заметно, что они состоят из отдельных хлопьев. Прежде чем я успел разобраться в этом феномене, пошел снег. Или, вернее, град. Огромные кристаллы, величиной с кулак, первое время падали довольно редко. И только это обстоятельство спасло меня. Какая-то девушка бросилась ко мне от ближайшего дома и, схватив за руку, потащила за собой. Незнакомка показалась мне довольно красивой. Сопротивляться ей не было никакого смысла, к тому же огромные градины падали все чаще. Мы очутились под навесом, тесно прижатыми друг к другу. Ничего другого нам просто не оставалось. Навесик оказался совсем крохотным, а до ближайшего солидного подъезда было не меньше 50 метров. Благополучно преодолеть это расстояние не было уже никакой возможности. Крыши домов грохотали от ударов тяжелых градин, несшихся к земле сплошным потоком. Только сейчас мне стало понятно, почему в этом городе такие толстые крыши. На некоторых домах они были сложены из цельных бревен и напоминали накаты блиндажей. «Вам что, жизнь надоела?» – спросила незнакомка, безуспешно пытаясь занять более удаленную от меня позицию. «Я здесь недавно и совершенно не знаком с особенностями местного климата». «Климата? Похоже, вы действительно приехали издалека, если не слышали про драконий лед». «Лед? Вы хотите сказать, этот град имеет какое-то отношение к драконам?» Вместо ответа моя спасительница сняла с плеча довольно изящную сумочку и ловким движением, не выпуская из рук ремешка, забросила ее на ближайшую от нас градину, торчавшую посреди мостовой. Ей понадобилось значительное усилие, чтобы выдернуть градину из земли и подтянуть поближе к нашему укрытию. Я собрался было помочь ей, но она решительно остановила меня. «Не прикасайтесь к нему. Это драконье яйцо, и оно полно яда. Можете смотреть, но не трогайте его руками». Предмет, который оказался теперь совсем рядом, по форме и размерам действительно напоминал гусиное яйцо. Вот только в его тупой нижней части торчали два длинных костяных зуба, острых как иглы. Только теперь я понял, почему градины не падали на бок, а торчали вертикально на всех предметах, за которые им удалось зацепиться. Центр тяжести у них был расположен таким образом, что все яйца падали зубами вниз. И представив себе, как эти устрашающего вида иглы вонзаются в мою кожу, я невольно поежился. Что происходит, когда такое яйцо попадает в человека? Оно действует как насос, раздувается от крови жертвы и мгновенно убивает ее своим ядом. Ну а затем, найдя пищу, оно окукливается. После этих слов я по-новому посмотрел на свою спутницу. Вы рисковали жизнью, выдергивая меня из-под этой дряни. Мы привыкли. В нашем городе каждый день приходится рисковать жизнью. Выходит, там над нами совсем не тучи? Никто толком не знает, что это такое. Вы видите, облако похоже на огромную стаю птиц. Но они всегда держатся на большой высоте, и рассмотреть, что они собой представляют, никому не удается. А что происходит, если яйцу удается найти для себя жертву и окуклиться? Через какое-то время куколка превращается в птенца размером с собаку. Но эти твари настолько агрессивны и ядовиты, что их уничтожают сразу же, как только находят, пока они еще не умеют летать. Вы собираетесь писать трактат о наших драконах? Уловив нотку сарказма в ее голосе, я немного смутился. Возможно, мне придется пожить у вас какое-то время. Всегда неплохо знать, чего следует опасаться. Ну, наши драконы далеко не самое страшное. Лорд Григориан гораздо опаснее. Лорд Григориан? Простите мою неосведомленность, но я слышу о нем впервые. Кто он такой? Похоже, страна, из которой вы приехали, находится слишком уж далеко. Девушка посмотрела на меня так, словно уличила во лжи.